Страхов создал грамоту, которой награждались конармейцы. Две грамоты и поныне находятся в постоянной экспозиции в Харьковском историческом музее. Третьей работой Страхова для первой конной были три проекта конармейского значка. Художники получили в поощрение по 2 фунта сахару. Это тогда было целое богатство. А Страхов удостоился особой награды. Ему выдали пару сапог. «Я счастлив, что знаю вас и по вашему заданию работал», — писал художник маршалу. «Буденные и вооруженные силы — одно целое». Буденный внимательно следил за репертуаром театров. Особенно его интересовали пьесы, отображающие события периода Гражданской войны. В январе 1938 года театр имени Вахтангова дал для воинов московского гарнизона шефский спектакль «Человек с ружьем». Пьеса захватила солдат. В ярких художественных образах актерский коллектив показал движущие силы Великой Октябрьской социалистической революции и ее гениального вождя Владимира Ильича Ленина. На всех огромное впечатление произвел эпизод встречи солдата с фронта Ивана Шадрина, его роль исполнял заслуженный артист республики Толчанов, с Лениным, которого талантливо играл народный артист Союза СССР Щукин. Появление Ленина на сцене бойцы встретили громкими аплодисментами. После спектакля состоялась встреча артистов театра с бойцами. На ней присутствовал и командующий войсками Московского военного округа маршал Буденный. Семен Михайлович придавал огромное значение военно-патриотической литературе. Искренне радовался, когда писатели, поэты и кинематографисты разрабатывали темы из жизни и боевой деятельности воинов Советской армии. Он отмечал удачное произведение и не забывал сказать доброе слово в адрес автора. Писателю Петрову Бирюку по случаю его 70-летия маршал писал: «Рад отметить, что ваше талантливое произведение «Сказания о казаках», «Юг в огне» и другие служат делу коммунистического воспитания молодежи на революционных и боевых традициях нашего героического народа». Помню, маршал прочитал книгу полковника Борзунова ради нескольких строчек. Она ему понравилась. Борзунов начал войну на рассвете 22 июня 1941 года под Перемышлем в танковой дивизии. Позже он написал о мужестве и героизме бойцов, которым впоследствии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Буденный направил Борзунову письмо, в котором поблагодарил автора за правдивую книгу. «Мне приятно отметить, что вы горячо влюблены в профессию военного журналиста, что в годы войны всегда были на переднем крае, под огнем врага, в числе первых вместе с разведчиками форсировали Днепр». Жизнь и деятельность Буденного стали темой литературных произведений и художественных фильмов. Их воздействие на советских людей, особенно на молодежь, исключительно велико. «Я знал его всю жизнь», — говорил мне о Буденном писатель Ильин. «Да и как иначе, если он — это сама история нашей страны». Родился и вырос в рабочем поселке Дзержинском. В те далекие годы мы, поселковые ребятишки, не знали больше радости, чем шагать за отрядом красноармейцев, маршировавших по улице. Первый марш, слова которого мы выучили, был «Буденновский марш». И первый фильм, который помнится с той поры, это фильм «Буденный», о том, как детям посчастливилось встретиться с героем Гражданской войны. А фильм «Красные дьяволята». Мы ходили смотреть его не единожды, и всякий раз, когда на экране появлялся Буденный, в зале грохотал шквал неистовых аплодисментов, дань любви и восторга народному герою. Поэт-фронтовик Сергей Наровчатов как-то говорил: «На пионерских сборах мы жадно слушали рассказы бывших красноармейцев о рейдах Буденного и Блюхера, о Севаше и Волочаевке. А мои сверстники играли уже не в казаков-разбойников, а в красных дьяволят. А когда мы пели песню о том, что смело мы в бой пойдем за власть Советов, то видели себя рядом с Буденным, слышали его клич «Шашки наголо». В 1966 году в Москву на гастроли приезжал коллектив Приморского краевого драматического театра имени Горького. Дальневосточники показали спектакль «Первая конная» Вишневского. Спектакль Буденному очень понравился. Теплой была и встреча артистов с прославленным полководцем. Помню, какое оживление вызвало у Маршала письмо от народной артистки Казахской ССР и заслуженной артистки Таджикской ССР, лауреата Всесоюзного смотра детских театров Ольги Алексеевны